Тело Ганны отныне было заточено в гробу и скрыто от людских глаз двухметровым слоем почвы. Как жутко и нестерпимо грубо это звучит даже в мыслях. Но иначе я смог принять это лишь когда все начали расходиться, и я выглянул за кирпичный забор кладбища, чтобы убедиться, что никого не осталось. Никого. Только Колдер. Боль утраты не сходила с его застывшего лица с самого утра. Он был молчалив и не проявлял эмоций. Лишь на выходе из его квартиры, в свою теперь вернусь не скоро, я почувствовал легкое прикосновение его ладони к своему поникшему плечу. Он заглянул мне в глаза, казалось, мысленно выуживая из меня что-то им горячо желанное и важное для него. Но я был душевно слаб, чтобы обдумать его потаенное желание, и он, поняв это, мягко хлопнул меня по плечу, как бы говоря: «Держись, я с тобой». Иначе не могло быть. Ни моя фантазия, ни мой острум, ни моя привычка планировать все наперед не помогли мне нарисовать жизнь без него. Отныне и навсегда. Словно кто-то нарисовал его легко узнаваемую, плавную, живую фигуру несмываемыми красками, и он яркой звездой осветил изувеченный, сырой, заплесневелый и забитый черный холст. Мой холст. Но сколько же продлится наше отныне и навсегда? И вот теперь он остался у ворот кладбища, чтобы дать мне попрощаться с Ганом. Не знаю, видит ли тот меня, слышит ли, может ли прочитать мысли, но все же, стоя перед свежей землей, под которой был мой настоящий отец, и стыдливо поглядывая на соседнюю могильную плиту, я прошептал: «Прости меня, что не смог удержать тебя. Прости, что не стал для тебя настолько важным, чтобы убедить жить дальше. Прости за каждое острое слово, за каждое непослушание, за каждый побег от тебя, за каждое отстранение в моменты, когда ты хотел обнять меня. Я много отдал бы, чтобы еще хоть раз, еще один гребаный раз». Я разразился рыданиями. Казалось, каждая клеточка моего тела плачет и трясется, скорбит и изнывает по тем дням, когда все было хорошо, когда в нашей проклятой квартире жил покой. Пьяный, но веселый Ган, недовольный и мрачный, но в душе вечно благодарный я. А вокруг пустые коробки из-под пиццы и опустошенные бутылки, окурки сигарет и прощенные ими глянцевые журналы. Таковой была наша нормальность, наше счастье, когда ничего не нужно и не к чему стремиться, потому что все есть. И вот теперь ничего нет. Все исчезло. Легкий судьбоносный ветерок развеял все. Все, кроме... Я посмотрел в сторону входа на кладбище. Колдер не сводил с меня глаз, преданно ожидая, когда я закончу прощание и догоню его. Но я боялся сделать даже шаг навстречу ему. Там, за кладбищенскими воротами, ждала, раскрыв свои объятия, пугающая и подозрительно улыбающаяся. Новая жизнь. Я не знал, готов ли к ней. Страшился даже задуматься, хочу ли идти туда. Там нет ни Ганна, ни мысли о скорой смерти его дочери, ни ее многочисленных плюшевых игрушек. Там есть Колдер, человек, которого я меньше недели назад оставил в прошлом, но кто-то наверху, усмехнувшись, решил показать свое могущество и спутал мне все карты. И я шагнул навстречу ему, с холодящим трепетом и бушующим страхом решив: нужно двигаться дальше. Прогибаясь, крича от досады, бесполезно ища кнопку выхода, но жить. Я остановился перед Колдером и взглянул на тыльную сторону ладони. Real son, real father. наши напоминания друг другу неразрывной нити, которые, кажется, лишь пламя ада способно разорвать. Но пока они крепкие, тянутся до самых небес. Невидимо и неустанно, куда бы я ни пошел. Вторая рука была еще чиста. Я знал, что собирался набить на ней, решив для начала сделать небольшой эскиз. Я спросил у Колдера, подходя к нему: «У тебя есть ручка?»